Глава 8. Гордей. «Нет!» — зло рявкаю в своей голове. «Что за дурацкие вопросы она задает с утра? Или меня просто так триггерит, потому что виноват? Черт, черт, черт, какого же хрена не отпускает?» Бросив Ясе рисковатое до вечера, просто беру и сбегаю из дома. Ни утренней пробежки, ни завтрака, ни душа. Мне прямо сейчас надо было уйти, и я ушел. На улице с утра еще довольно прохладно. Застегнувшись по самое горло, стартую от гаража на нашу базу. К 9 подъедет несколько родителей моих потенциальных маленьких учеников. Успею выпить кофе и привести в порядок взвинченные нервы. Они ни хрена не способствуют эффективной работе. Да и за рулем на большой скорости можно размазать свою тушку по асфальту. Сбавляю обороты, понимая, что попал на штраф и неаккуратно перестроился, едва не сев задницей на капот «Фольксвагена». Водила меня справедливо обматерил, откатился назад, извинился перед ним и рванул дальше, надеясь, что он не окажется одним из тех самых родителей. Вот будет смешно. Владелец и тренер клуба кидается под машины. Заголовок для некролога с юмором. Он у меня сегодня черный, как проклятая полоса, внезапно появившаяся в моей жизни. Приезжаю на базу, по дороге зацепив несколько пакетиков растворимого кофе. Дерьмо редкостное, но возвращаться за нормальным зерновым уже некогда. Сбросив в вагончике куртку, сижу на нашей скамейке, пью, стараюсь сильно не морщиться. Телефон наигрывает одну из любимых песен. Смотрю на экран. Большими буквами написано «Отец». Надо на него отдельную музыку поставить. Игнорировать будет проще. В ЧС его нельзя. Потому что Борислав Калужский не только отец, он еще и прокурор. И если ссору с отцом я могу пережить спокойно, то с прокурором нет. Ставлю на вибро, потому как звонки становятся слишком настойчивыми. Я бы даже сказал требовательными, зная поганый характер абонента. Ко мне подъезжает Кирилл как раз вместе с первой семейной парой и пацаном 10 лет. Малой с восторгом осматривается. У нас тут прикольно. Большой участок, на нем несколько треков. Основной и короткий, но сложный для отработки маневренности и быстрой реакции. Вот еще детский делаем для другого типа мотоциклов. Раздевалки есть. Мой любимый вагончик типа административный. Обстановка располагает к тому, чтобы сесть на мотоцикл и получить от него настоящий кайф. Общаемся. Представляю Кира как титулованного гонщика. Он принес нашему клубу первую и очень важную победу, а вместе с ней новых спонсоров и финансирование. Рассказываю, что вторым тренером будет будущий оперативный сотрудник. Он днем в своей академии и будет брать только вечерние занятия. Подтягивается еще парочка, с ними девочка. Мелкий пацан недовольно на нее косится и выше поднимает нос, а она только фыркает и, пока родители не видят, показывает ему фак. Я стараюсь не засмеяться, но малая видит реакцию. Хоть бы покраснела. Хрен там. Эта девочка точно нужна нам в команду. И я обрабатываю родителей, уже сейчас понимая ее потенциал. Знаю одну гонщицу. Не такая дерзкая, правда, но она мне всех пацанов нагнула еще в старом клубе. Работа офигенно отвлекает. Отец только заколебал звонить. Закинув трубу в вагончик, провожаю заинтересованных родителей, переодеваюсь в строительный комбез. Топаем с Киром помогать рабочим на детскую трассу. Быстрее сделаем, быстрее запустимся. «Гордей! Сын!» Оглядываясь на крик. «Чего тебя сюда-то принесло, товарищ прокурор?» Кидаю на землю рабочие перчатки. Иду к отцу и ловлю наезд. «Какого хрена вы с братом не берете трубки?» Усмехаюсь. «Занят я. Не видишь? Чего хотел? Увожу его подальше от строительных работ, а то запачкает сейчас свой дорогой костюм. Туфли вон уже в пыли. Вы мне нужны сегодня вечером, оба. И никаких отмазок, Гордей. Я не так часто о чем-то прошу». «Не помню, чтобы ты просил. Угрозы помню. Требования тоже. А вот просьбы...» «Прекрати. Я не отношения выяснять приехал. Возьми с собой Ярославу. Одень только прилично. Платону скажи, чтобы был Софии. Там будет ее отец». Кошка будет в восторге, хмыкаю, даже не стараясь скрыть сарказм. «И где там, кстати?» «Дома, сын. До-ма. намечен важный ужин с очень значимыми людьми. Мне принципиально, чтобы мои дети достойно представляли своего отца на данном мероприятии. А если нет, я закрою к чертовой матери твой клуб». «Ну вот», — скалюсь я, — «теперь узнаю папочку. А то просить он приехал». Насмешил. «Мы будем. И Платона я уговорю. Ясю цеплять не смей». «Да нужна мне твоя книжная мышь», — кривится он. «Развели зоопарк, кошки-мышки. Баб надо трахать, а не этот зверинец. Если твоя Смольская будет правильно себя вести, ее никто и не заметит». «Поеду», — брезгливо разгадывая мой грязный комбинезон. «И это сын прокурора. Ладно, вечером еще обсудим и твой вид, и перспективы». Оставив парней, возвращаюсь к вагончику. Заодно смотрю, чтобы родитель точно свалил, и его амбалы не оставили мне сюрпризов. Созваниваюсь с братом, передаю фактически приказ отца и все вытекающие. «Ясно теперь, какого он мне телефон оборвал. Я на лекциях был, забил», — отвечает Платон. «Будем. Сейчас наберу Соню. Скажу, чтобы готовила платье». Договорив с ним, звоню Ясе. Она не берет. Тоже на лекциях. Глянув на время, сажусь перекурить на скамейку. Солнышко как раз разгулялось. Хорошо, тепло. Звонит моя малышка. «Мы сегодня внезапно и в обязательном порядке идем в гости к моему отцу. Он просил тебя в платье», — смеюсь я. «Но ты можешь выбрать все, что угодно». «А мы на такси поедем?» «Конечно. Ты думаешь, я вывезу эту встречу без грамма алкоголя?» Хотя от одной мысли о бухле тут же начинает тошнить. «Не уверена», — смеется она. «Хорошо, будет платье». «Спасибо, любимая. И за ночь тоже. Я очень ценю то, как ты реагируешь на мои хотелки». «Люблю очень», — шепчет она. «Мне пора. У нас лекция». «Пока, малышка. Я часа в 4 сорвусь домой тогда. Парням придется тут без меня вечером отдуваться». После обеда подъезжает наша взрослая команда в компании с Захаром. Озвучиваю ему и Кириллу ситуацию. Парни без проблем соглашаются подстраховать. Провожу тренировку, даю своим младшим тренерам еще пару установок. Но Кир уже понял, он утром хорошо справился. Захар пока не в теме, это больше для него. Ключи от вагончиков и ворот у этих двоих есть. Так что я, слегка ополоснувшись из уличного шланга, переодеваюсь и свариваю домой. Яся тоже приехала. На плите греется обед, а моя малышка уже крутится перед зеркалом, выбирая наряд. «Красное или черное в горошек?» — задумчиво кивает на нашу кровать, занятую ее платьями. «Черное. В нем грудь смотрится особенно шикарно». «Значит, красное?» — смеется она. «Нет, ну, пожалуйста, пусть будет черное!» — обнимая ее со спины и целую в голое плечо. «Для меня. Для тебя я могу надеть красивое белье, и ты снимешь его уже через 5 минут». — смеется малышка. — А там твой отец. Ты же знаешь, как он ко мне относится. — грустно вздыхает она. — Плевать. Я никому не дам тебя обижать. — Ладно, пусть будет черное, — сдается Яся. — Ешь, иди. Там для тебя разогревается. Мы с девочками в кафе перекусили. Прежде чем садиться за стол, ухожу в душ и смываю с себя пыль, песок и пот. Промыв волосы, наскоро их вытираю и сажусь есть, не снимая полотенца с шеи. Мою посуду. Прихожу в спальню. Яся успела погладить мне любимую черную рубашку на замке вместо пуговиц. Ее можно носить с джинсами, что меня очень даже устраивает. Пока она наносит последние штрихи, подчеркивая свои большие карие глаза и полные сексуальные губы, я одеваюсь и через зеркало любуюсь ею. И платье это Ярославе чертовски идет. Она накидывает сверху короткий стильный пиджачок. Забираю ключи от квартиры из других штанов. Снимаю с зарядки телефон. Как раз пришло уведомление о том, что у подъезда нас ждет машина. Созваниваюсь с братом. Они с Соней тоже выезжают. Договариваемся встретиться у ворот отцовского особняка и зайти вместе. Всего пару раз задержавшись в небольших пробках, добираемся до дома, в котором мы с Платоном выросли, и где было так мало хорошего, что едем сюда каждый раз через силу. Отпуская машины, жмем с братом друг другу руки, улыбаемся девчонкам, заходим во двор. Тут уже стоят тачки некоторых гостей. Вглядываюсь, надеясь по номерам определить, кто тут есть. На лестнице перед входом Яся буквально впивается ноготками мне в руку. Ободряюще глажу ее по ладошке, подношу к губам, нежно целую и вхожу в дом. Платон с Соней следом. «Вот, блин!» Остальное зло проглатываю, увидев первый костей. «Ничего себе! Какие люди!» Широко улыбается стерва Соболева. «Ну, прямо встреча одноклассников, а не деловой ужин!» Без тени улыбки отвечает ей Платон.